Происшествие на лестнице. «Осторожно, глядите в оба!» — так командовал карлик. Впереди чернело что-то похожее на большой валун, который поднимался над водой и делил поток надвое. Под сводами пещеры просветлело. Тяжелый валун дрогнул, приподнялся. Обнаружилось, что это голова громадного подводного чудовища. Свирепые глаза на страшной его морде светились красным огнем. Поток весь влился в оскаленную зубастую пасть и пропал. «Лезьте на голову этого зверя!» — сказал Буль-Буль. Максим ощутил под пальцами шершавую мокрую кожу чудовища, влез первым и протянул руку остальным. Теперь они все трое стояли на покатой, скользкой поверхности. «Зверь тоже не живой!» — сказал Буль-Буль. «Он каменный, но все ест. Погляди вокруг, видишь что-нибудь?» Красные глаза каменного зверя тускло светили сквозь воду. Когда Максим привык к этому слабому, чуть мерцающему свечению, он разглядел возле себя свисающую сверху веревочную лестницу. Максим карабкался по лестнице первым, за ним еловая шишка, и за ней карлик Буль-Буль. Лестница раскачивалась вдоль гладкой стены. Внезапно в стене обозначился чуть светлеющий четырехугольник. «Дверь», — сказал снизу Буль-Буль, — «мы войдем в нее». «Там в темноте огоньки», — ответил Максим. «Кто-то идет сюда». «Лезьте выше», — сказал карлик. Максим и еловая шишка так и сделали. Буль-Буль остался подглядывать. «И тут», — прошептал он, — «совсем близко». Дверь осветилась изнутри красноватым светом фонарей. Лестница закачалась. Четверо пузырей начали спускаться вниз, держа фонари в зубах. Внизу скрипнули рычаги. Ярко освещенная каменная пасть чудовища широко раздвинулась, показав тяжелые треугольные зубы и медную решетку внутри. «Ищут», — прошептал Буль-Буль, — «хотят принести топусы наши головы». «Их нет», — донесся снизу голос. «Нас опять перехитрили», — злобно крикнул второй. Третий отозвался. «Да, ушли из самых рук. Они во дворце, клянусь сапогом топуса. Живо наверх и никому ни слова. Поймаем их сами, пока никто еще о них не знает. Я не хочу ни с кем делиться наградой». И тогда карлик сказал: «Не спешите». Лестница перестала качаться. Четыре свирепых лица, одно под другим, глядели вверх, освещенные красноватым светом фонарей. «Ты карлик?» – переведя дух, спросил тот, кто лез первым. «Я», – ответил Буль-Буль. Острым ножичком он полоснул одну из веревок. Лестница дернулась и закрутилась. Снизу закричали: «Перестань! Брось!» Он перерезал вторую веревку. Лестница с четырьмя повисшими на ней слугами топуса, с их тяжелыми мечами, с багровыми огнями фонарей рухнула вниз в разинутую пасть чудовища. Фонари погасли, челюсти лязгнули, вода зажурчала, и в темноте под водой засияли, мерцая, два красных звериных глаза. «А теперь пойдем дальше», — сказал Буль-Буль.